День восьмой. 22 сентября 2054 года. Среда. 1. К боковому въезду на ВДНХ путники подошли уже в темноте. На задержке настоял егерь. «На территории выставки мы будем как на ладони», — объяснял он напарнику. «Леса там нет, только кусты и деревья, оставшиеся с прежних времен. Даже асфальт почти везде цел. А по вечерам народ кучкуется на центральной аллее и по кабакам. Можно просочиться по-тихому». «Я вот чего не понимаю», — бурчал Егор, продираясь вслед за напарником сквозь кусты в обход заброшенного павильона. «Если мы опасаемся слежки, то зачем вообще сюда заявились? Обошли бы стороной. Трудно, что ли? Я давненько не бывал в этих краях. Карты надо обновить, со знающими людьми словечком перемолвиться. Дороги в лесу переменчивые. Вчера тропа, сегодня чащоба непроходимая, а завтра и вовсе мертвый лес». «Мертвый лес?» Егор привычно среагировал на незнакомый термин. «Ни разу не слышал. Это вроде того вокруг Измайлова?» «Нет, там другое. Потом расскажу. А сейчас важно вот что. Если нас действительно пасут, то лучшего места, чем ВДНХ, чтобы обнаружить слежку, не найти. Есть у меня здесь пара-тройка добрых знакомых. Думаю, они откажут в небольшой услуге». Добрые знакомые Бича обитали в служебных помещениях павильона «Космос». Потратив на визит около часа, Егору пришлось дожидаться снаружи. Путники вышли на площадь с ракетой и неторопливо пошагали в сторону главного входа. Скрываться не имело смысла. Наоборот, чем быстрее неведомые злоумышленники сядут им на хвост, тем быстрее попадутся на глаза добрым знакомым. Рюкзаки Егор катил перед собой на решетчатой тележке из супермаркета. Разбросанные повсюду, без присмотра, они считались, как пояснил егерь, общественной собственностью. Тщательно зачехленные ружья лежали поверх рюкзаков. Открытое ношение оружия, как сообщали расставленные повсюду щиты с объявлениями, запрещалось под угрозой крупного штрафа или выдворения с территории ВДНХ. Коммерческая, как и всякая иная жизнь, была сосредоточена вокруг выставочных павильонов, превращенных, как это некогда уже случалось, в крытые рынки, склады, фактории и постоялые дворы для гостей. Те, что стояли в стороне от центральной аллеи, были по большей части заброшены и медленно умирали. Другие, полные жизни и человеческих голосов, сияли электрическим светом. Ток давали генераторы, работающие на кустарном биодизеле. Кое-где электрическое освещение заменяли газовые фонари, соединенные трубами с заводиками, коптящими на задворках павильонов пиролизными печами. Центральную аллею наполняла праздношатающаяся публика. Кричали продавцы ягодного морса, пива, саговых пирожков, жареных колбасок и прочего фастфуда. Рядом предлагали связки восковых свечей, бутыли с самогоном, сигареты, самодельные привозные коробки с табаком. Тут же на лотках россыпи лежали бумажные пакетики с подозрительными порошками и пахучими травками. Увидев их, Егор припомнил наставление Фомича насчет губительных свойств лесных наркотиков. В толпе, собирающейся возле многочисленных уличных актеров и фокусников, то и дело раздавались взрывы хохота. Вовсю старались музыканты, мелькали ярко накрашенные девицы в откровенных нарядах, а на пересечениях аллей ловкие ребята с профессионально бегающими глазами предлагали сыграть в наперстки. Егор усмехнулся. Люди, лишенные интернета, кино и телесериалов, быстро возвращались к проверенным веками развлечениям. Среди выступающих он с удивлением обнаружил двух парней и девушку с густо-зеленой кожей и необычными чертами вытянутых узких лиц. Бич, поймав его взгляд, подтвердил. «Это они есть аватарки. То ли из общин ушли, то ли прогнали их за что-то». Аватарки развлекали публику эффектным фаер-шоу. Парни с поразительной ловкостью орудовали шестами и цепочками с комками огня, выдыхали языки пламени. Девушка жонглировала сразу полудюжиной факелов и совершала фантастические прыжки через несколько подброшенных в воздух пылающих обручей. Все это проделывалось с невероятной, невозможной даже для опытного циркового акробата точностью и стремительностью. Егор поежился. представив рукопашную схватку с такими существами. Да, Бич, говоря о нечеловеческих способностях аватарок, нисколько не преувеличивал. То тут, то там, сквозь толпу решительно протискивались двойки крепких парней в ярко-желтых жилетах поверх однотипного камуфляжа, местный аналог полиции. За плечами у них висели дробовики, на ремнях – резиновые дубинки и чехлы с наручниками. На глазах Егора двое блюстителей скрутили разбушевавшегося гуляку, оттащили за кусты, и там, судя по характерным звукам, наскоро отходили по ребрам. На ВДНХ явно не привыкли утруждать себя протоколами и прочими нюансами полицейского отдела производства. «Народу здесь 1003», — объяснял Бич. «Самое населенное место в лесу. Из них постоянных обитателей — человек 500, остальные пришлые — барахольщики, челноки, охотники. Не меньше трети — замкадники. Тропа по Ярославке не зарастает, ЛА на ней не особо свирепствует. Вот и ходят туда-сюда вьючные караваны. Опять же, железка недалеко. Что Ярославская ветка, что МЦК, что Октябрьская. Одно слово – перекресток». Путники обогнули огромный неработающий фонтан, окруженный по периметру множеством статуй. Егерь указал спутнику на бело облупленный павильон с колоннами на фасаде. Над ними, в отсветах газовых фонарей, поблескивали облезшие позолотой буквы «Армения». «Нам сюда. Переночуем у Саргиса. А с утра решим, что делать. Может, не стоит? Мамонт знает, что мы будем здесь, а он...» «Сколько раз говорил, не беги впереди паровоза. Студент, скверна эта привычка. Насчет мамонта, это, как говорил один книжный персонаж, фактики в мире галактики. Он вполне может быть и не при делах». «В. Богомолов. В августе 44-го». «Вот проясним насчет слежки, тогда и прикинем болт к носу. А пока нам с тобой торопиться некуда. Кухня у Саргиса лучшая на ВДНХ. Настоящая, кавказская. Он даже муку заказывает из замкад. Сагу на дух не переносит. Выпивку берет у барахольщиков. Те шарят для него по заброшенным ресторанам и магазинам в поисках лучших сортов вин и коньяков. Только представь, Спарапет или Ноев ковчег. И так по полсотни лет выдерживали, а тут еще тридцатка сверху. А 40-летняя у Сахилаури – нектар. Ты в жизни такого не пробовал, клык на холодец». Два. «Здорово, пиндос! Сколько лет, сколько зим! Жив еще, курилка!» Егор обернулся. Человек, к которому обратился его напарник, выглядел, мягко говоря, необычно даже на фоне нарядов челноков и охотников, заполнявших бар Арцах. Тощий, сутулый, с костистой, узкой физиономией и соломенными волосами до плеч, он носил ковбойку на выпуск, всю в ярких значках. Егор пригляделся. Среди них то и дело попадались листья каннабиса и пасифики. Образ из 60-х. С фестивалей хиппи дополняли круглые проволочной оправе очки а-ля Джон Леннон, продранные на коленях джинсы с бахромой, бисерные фенечки и браслеты из цветных шерстяных ниток. Под мышкой маленькая четырехструнная гитара укулеле. Хиппи расплылся в улыбке. «Вау, Сергей! Очень happy! Рад видеть you!» «А ты так в универ и не собрался, как погляжу. Не надоело киснуть в этой дыре?» Владелец укулеле издал страдальческий вздох. «I can't! Нельзя! Знаешь же, у меня disease! Болезнь! Лесной аллергии! Да! Very far! Очень далеко ехает!» «Да забей, у тебя же не самая тяжелая форма. Другие не с таким ходят, и ничего, живы. Порошков наглотаешься и на дрезине до Лужников, а там рукой подать до газе. Главное, чтобы проводник попался толковый. Есть у меня один знакомый, челнок. Раз в неделю ходит отсюда на Воробьевы. Хочешь, договорюсь?» «Sorry, я должен играть. После, да?» «После так после», — великодушно согласился егерь. «Иди, пиндос, мы тут подождем». «Сергей, я тебе уже сказать. Ты есть bad. Плохо говорил на русский. Я точно знать. Пиндос — это есть грек. Живет в Греции. Я не понимаю». «И не поймешь, пиндоская твоя душа. Ну иди же, публика заждалась. А мы попросим Саргиса мясо пожарить. Пока допоешь, как раз поспеет. Тебе шашлык или стейк?» «Прикольный малый». Егор проводил взглядом гитариста. «Американец? Он самый. Да не смотри, что он похож на пугало. Пиндос только повидал, что на 3 романа хватит. В жанре хоррор, что характерно. Он единственный из моих знакомых побывал в Манхэттенском лесу. Егор от неожиданности уронил вилку. «В Нью-Йорке?» «Точно. Нью-Йорк не весь захлестнуло зеленым приливом. Только центр. Манхэттен, Гарлем, Западный и Восточный Бронкс. Ну, американцы долго думать не стали. Отгородились минными полями и стенами по берегам Гудзона и Ист-Ривер. Еще одну стену возвели на севере Бронкса, аккурат по границе леса. Реки перегородили дамбами, чтобы лодки не могли проскользнуть. А пока строили, туда со всех штатов стекалась всякая сволота. Черные и латиноамериканские банды, бездомные, наркоманы всех мастей. То ли у этой публики порог сопротивляемости к ЛА выше, то ли на дармовую наркоту потянуло. В итоге в Манхэттенском лесу их собралось 1300, куда больше, чем у нас. И заметь, на гораздо меньшей территории. И все время новые лезут снаружи тысячами, а ЛА почему-то и щадит. Властям что? Власти не препятствуют. Хочешь – иди. А вот обратно – ни-ни. Стреляют без предупреждения. Даже изменения в законодательство внесли. Вместо тюрьмы или электрического стула теперь приговаривают к ссылке на Манхэттен. И никого не колышет, есть у осужденного ЛА или нет. А он как туда попал? Вроде не черный, не латинос, да и на бандита не слишком похож. Я сперва решил, что он швед или голландец, пока ты его пиндосом не назвал. Егор сидел в полоборота к собеседнику, чтобы удобнее было смотреть на нового знакомого, исполняющего на своем инструменте мелодию в ирландском стиле. Посетители бара хлопали в такт музыке, кто-то пытался подпевать. Вступил в благотворительную организацию «Волонтеры леса». Знаешь, чокнутые, вроде тех, что ездят в Африку проводить соцопросы и учить тамошних пользоваться туалетной бумагой. В Манхэттенском лесу они тоже волонтерствовали. Лечили наркоманов, помогали ученым, то да сё. Пиндос проторчал там год с лишним и уверяет, что все это голимое фуфло. На самом деле там творятся темные делишки, из-за которых манхэттенские латиносы режутся с черными бандами под предводительством хунгана Вуду. Есть такие, вроде наших друидов, тоже используют силу леса. Снадобья варят, животными управляют, только все куда страшнее, кровавее. С Манхэттена наружу идет уйма запрещенной дряни. Вот они и разбираются между собой, кто будет сидеть на потоках. Наркота? И она тоже. Но главное – лекарства и препараты для подпольной трансплантологии. Ты знаешь, наверное, что лесная химия произвела в этой области переворот? Разумеется. Исчезло такое понятие, как отторжение тканей. Правда, тем, кто сделал пересадку, постоянно нужны инъекции. Вот именно. Спрос на препараты огромный. И все время растет. Власти пытаются взять их оборот под строжайший контроль. Но пока есть Манхэттен, от их усилий мало толку. Там и подпольные операции делают. Клиентов тайно провозят в клинике у границы Манхэттенского леса и кладут под нож. Благо, не надо далеко ходить ни за снадобьями, ни за органами. И того и другого за стеной хоть попой жуй. ФБР с этим, конечно, борется, устраивает облавы, громит клиники подпольных трансплантологов. Клиентов, взятых с поличным, хоть с хирургического стола, за рога и в стойло, в смысле, за стену. Без разговоров, без следствия. Но в самом Манхэттене ФБР бессильно. Слишком большие деньги крутятся в этом бизнесе, чтобы его реально могли прикрыть. Как Пиндос сумел уцелеть в такой каше из цветных банд, наркоты, вуду и прочей нечисти, хрен его поймет. Клык на холодец. Таких раздолбаев судьба бережет. Рассказ напарника произвел на Егора впечатление. Теперь он смотрел на бренчащего по струнам хиппи совсем другими глазами. А у нас-то он как оказался. Говорит, попросился сам. Волонтеров леса спонсирует организация под названием «Церковь Вечного Леса». Слышал о такой? Егор кивнул. Они у нас в Новосибирске отделение открыли. Тоже набирали добровольцев. Обещали помочь перебраться в лес. Я сначала хотел к ним, но потом решил, нет, лучше сам. И правильно сделал. Мутная эта контора. Сомнительная. Знающие люди утверждают, что ее основали выходцы из церкви свидетелей Иеговы, саентологи и подпольные адепты секты Аум Синрикё. ЦВЛ от такого родства открещивается. Но какие-то моментики наводят на мысли. Работают они по всему миру, проповедуют, что лес – это новый путь к спасению, указанный человечеству природой. Заодно организуют экспедиции, центры по изучению леса, ну и пожертвования собирают, конечно. Здесь их поддерживает довольно крупная община, именующая себя «Братство Башни». Тоже, кстати, косвенное подтверждение. У иеговистов было в ходу понятие «Сторожевая Башня». Правда, они утверждают, что название это от того, что обосновались они вокруг Древа Башни. Это бывшая Останкинская телебашня. Завтра мимо пойдем, увидишь. В ней главный в лесу храм ЦВЛ. При нем исследовательский центр. Туда пиндоса и перевели. Хочешь, расспроси. Вон он, доиграл, идет к нам. Сейчас вмажем и... Сергей, я не есть расист, но эти African Americans, они совсем wild, дикие, с их fucking вуду. Ты не поверил, но у них real, настоящий зомби. Негры, пиндос, негры, никакие не афроамериканцы. Ты в России, вот и говори по-русски. Но это не есть толерантно. Зато просто и понятно. А толерантность твою я на рогатине вертел. Толерантность? На рогатина? Как вы с такой можно? Это, дружище пиндос, национальная русская забава. Вертеть всякую заграничную хрень на рогатине. Или еще на чем-нибудь. Сергей, ты расист? Или, как это на русский, ксенофоб? Егерь рассмеялся. Как ты это себе представляешь, морда твоя, американская? Быть ксенофобом в лесу, где у каждого второго рожа зеленая, как трава. Или вообще древесная кора вместо кожи. Нет, дружище пиндос, ксенофобия – это ваша заморская придумка. А у нас вот рогатина, чтоб, значит, вертеть. И вообще, хватит трепаться, наливай. Это тебе не вонючий бурбон, Двин, 70-летний. Ваш Черчилль его весьма обожал. Винстон Черчилль не есть наш, он из Great Britain. Да пофиг дым, хоть из Гондраса, твою мать. Пей, а то в харю дам.